техника еще была наивной. В другой раз солдаты провезли на телеге обросшего бородой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было. Комендантский час. Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло. Но я и сейчас вижу этого человека. Только его. Но, скорее всего, его везли не на расстрел. Расстреливали в самой ЧК, на горе. А телега шла под гору. Думаю, его переводили в Лукьяновскую тюрьму. А может, даже в больницу. Нам пришлось видеть из другого окна, выходившего на городскую думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили несколько женщин. Уже без Мандельштама, он успел уехать, город на несколько часов был захвачен красными. Они прорвались к тюрьме и выпустили заключенных. А затем красных выбили и отдали город на разграбление победителям. Жители охраняли дома и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Карнавал кончился. И лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал? Или, вернее, потрава? Я не поехала с Мандельштамом в Крым. Но не потому, что поверила словам Эренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией. На Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров. Красные, белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым. С Оренбургами, но не решилась. За порогом дома лилась кровь. А насчет легкомыслия Мандельштама я уже поняла, что это просто легкое приятие жизни. Он уже тогда знал, что уклониться нельзя ни от чего, и надо принимать то, что есть. Он пытался привить и мне такое отношение к жизни, но на это способен не каждый. И не каждый может жить текущей минутой, как Мандельштам. Я не могла. Луном широкая палуба казалась мне гораздо более приятным способом передвижения, чем напрасные усилия безвесельных гребцов. Не я одна тосковала по устойчивости. В нашей жизни все полвека устойчивость была иллюзорной. Устойчивые дома рушились один за другим. В нашу эпоху ничего устойчивого не было. И лозунг Ахматовой «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» вскоре себя оправдал. Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под вой обезумевших людей далеко не самое страшное из того, что я испытала в жизни. Это только прелюдия. Потом стало гораздо страшнее. Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели.